Глава 7. Проигравший бой рискует умереть, но горе тому, кто недооценил своего противника. Генерал Брентер Серобородый. Как ни странно, капитан не соврал. На следующий день мы действительно достигли островов. Торговое судно селения причалило к берегу ровно в полдень. Только это были не хрустальные острова, и я вовсе не обрадовался тому, что наше путешествие закончилось за одну ночь. А все потому, что тем утром я проснулся связанный по рукам и ногам, лежа на сырой палубе в окружении толпы матросов. Прямо передо мной возвышался старый капитан. Версия, что корабль захвачен пиратами, а команда подкуплена, сразу же отпадала. Я попробовал пошевелиться и понял, что помимо веревок меня сдерживает заклинание гремящей цепи. Бес знает, где они его взяли. Несколько моряков были вооружены самострелами и находились в опасной близости от меня. Нравятся старику всякие раритеты. На меня с любопытством уставился человек в красной одежде. Он о чем-то договаривался с капитаном, и мне вдруг все стало ясно. Селение действительно было торговым судном, но перевозило не чай, не морепродукты и даже не антиквариат. Ее главным товаром являлись рабы. Хитрый капитан за полцены доставил нас прямо в руки пиромантов. Внезапно до меня дошло, что Тарена на палубе нет. На миг промелькнула надежда, что, возможно, он сумел спастись. Мои мысли прервал громкий насмешливый голос. «Это и есть ваш крепыш?» Человек в красном указал на меня. В длинной мантии с капюшоном он походил на шамана. В руках он держал посох, украшенный искусно обработанным кристаллом. Устрашающие безделушки дополнял амулет пламени, висящий на шее пироманта. Заклинание гремящей цепи было явно его рук делом. И этот фокусник собирается выкупить меня, чтобы я чистил его сапоги и сдувал пылинки с магического кристалла, с усмешкой подумал я. «Нет, это не тот, о ком я говорил», — нервно захихикал капитан. «Тот, что покрепче еще в каюте. Мои матросы как раз им занимаются». «Забавно», — хмыкнул пиромант. «А я подумал, что ты хотел обмануть меня, подсунув хилого, избалованного жителя нового маятника». «Вообще-то я детектив», — запротестовал я, но вовремя заткнулся. «Что ты там бормочешь, раб?» — осклабился шаман и с особым удовольствием пнул меня по ребрам. Я скорчился от боли. В руках вспыхнул ручной шар, готовый наказать обидчика, но тут же потух. Заклинание шамана было добротным. Презрительно хмыкнув, пиромант продолжил разговор с капитаном. «А что, если ты все-таки лжешь мне, и никакого второго нет?» На его лице заиграла недобрая улыбка. Капитан нервно сглотнул, ноги его подкосились, но он тут же взял себя в руки. «Господин Слем!» — начал старик, медленно отходя за спины матросов. «Вы же знаете, что торговля рабами — дело сложное и затратное. Мы занимаемся этим давно, и жалоб пока не поступало». В глазах шамана появился странный блеск. Так глядит охотник, у которого из-под носа уводят добычу. Дальше все произошло стремительно. Капитан что-то выкрикнул, матросы синхронно направили арбалеты на пироманта. Тот щелкнул пальцами, и вся команда селений вспыхнула, как сухой хворост. Через секунду от них ничего не осталось. На том месте, где стоял капитан, В горсти пепла все еще плясали языки пламени. Корабль не оставил хозяина и разделил его участь. Торговое судно загорелось. Крепкие веревки слетели с моих ног, что-то рывком подняло меня с палубы и поволокло за шаманом. Держась за ушибленные ребра, я едва поспевал. В воздухе запахло безысходностью. Мне ничего не оставалось, кроме как плестись, подобно диковинному зверю, скованному невидимым заклинанием гремящей цепи. Нет сомнений, мы находились на горящих островах, старой земле, населенной воинственными пиромантами. Поход в монастырь пламенеющего камня явно придется отложить. Сбежать из плена крайне сложно, но героические планы по освобождению вырисовывались сами собой. Вот я, связанный могущественным заклинанием для усмирения заключенных, с прытью огненного кота валю шамана на землю, приставляю нож к горлу и требую освободить меня. Он молит о пощаде, снимает заклятие, и я отправляюсь на поиски Тарена. Однако оружия у меня нет, так что этот вариант исключался сразу. Если бы я был высшим магом, то мог бы разорвать оковы силой мысли, уничтожив врага одним взглядом, и я бы снова отправился на поиски Тарена. Но, к несчастью, я был лишь детективом, а значит, все, что мне оставалось, это смиренно следовать за шаманом, не пытаясь бежать. Не хотелось бы получить огненный шар в спину. Узкая тропинка привела нас к стенам алого города, служившего убежищем для тех немногих из народа огня, кто уцелел после битвы. Заросшие камни, оставшиеся от башен и крепостей, вот что теперь представлял собой некогда могущественный оплот. Сражение с новым маятником мало что оставило от древней цивилизации. Спотыкаясь об остатки разбитой дороги, я не уставал удивляться, каким прекрасным был раньше этот город. Не развяжи вождь пиромантов в бесполезную и губительную войну, остров еще долго мог бы оставаться под их властью. «Топай давай, вечноцветец!» Шаман дернул за невидимую цепь так, что я чуть не упал. Ребра снова заныли. Проклиная дикаря, я ускорил шаг. Мы подошли к полуразрушенной стене, у подножия которой стояло два стража. К моему удивлению, они не являлись магами. В отличие от стражи Вечноцвета, это были латники. Их доспехи из неизвестного красного металла блестели на солнце. У одного из стражей на поясе висело две изогнутых сабли, у второго воина за спиной красовался громадный двуручный меч. Мне сложно было представить, какой силой нужно обладать, чтобы его поднять, не говоря уже об искусном применении в бою. На груди у латников знак костра, герб горящих островов. Завидев нас, стражники приосанились. Их скучающие лица приняли серьезное, даже суровое выражение. «Доброе время, Слем! Удачная сегодня у тебя охота!» – похвалил один. На лице шамана вдруг заиграла задорная улыбка. Вместо того, чтобы превратить в горстку пепла дерзнувшего заговорить с ним стража, он с радостью остановился поболтать. Такая простота общения удивила меня. «Да, на этот раз целый вечноцветец», — с иронией поведал Слем. «Целый и невредимый. Пока что». Шаман вновь дернул невидимую цепь, и я едва устоял на ногах. Стражи одобрительно закивали, глядя на меня и не сдерживая смеха. «Ну и нравы здесь», — подумал я. Правда, развлекаться на посту — святое дело, и стражи Вечноцвета не исключение, они давно уже стали чисто символическим атрибутом города, сказались годы безопасности и покоя, Но вот от пиромантов я такого не ожидал. Жители Алого города с интересом разглядывали нашу процессию. Их простая одежда сильно отличалась от пышных нарядов вечноцветцев. И я не мог не заметить бедности и разрушения, царящих здесь. Скорчившись от непроходящей боли в ребрах, я едва поспевал за высокомерным пиромантом, спешащим невесть куда. И действительно, куда? Завернув в переулок, где тени было больше, чем любопытных глаз, я резко остановился и обратился к шаману. «Эй, пиромант!» – как можно воинственнее выпалил я. Неприятный комок подкатил к горлу. «Куда ты меня ведешь? Думаю, раб должен знать, кому будет служить». Амулет на шее шамана грозно замерцал, глаза наполнились ненавистью. «Ты, проклятый дикарь маятника, посмел назвать меня пиромантом?» В его руке вспыхнул огненный шар. «Мы – алый народ! Если ты еще раз назовешь меня этим глупым прозвищем, я укорочу твой язык!» «Звучит убедительно. Предпринял я последнюю попытку мирно договориться. Но я бы хотел знать, куда меня ведут». «О, скоро узнаешь!» Шаман злорадно заулыбался. «Будь моя воля, я бы посадил тебя в горящий котел, а потом использовал твой дух для вечной чистки своих сапог». Он многозначительно хмыкнул. «Но тебе повезло, раб. Во дворце на тебя другие планы». Слем привычно дернул за цепь. Тяжело вздохнув, я поплелся вслед за ним. «Сколько слов», — подумал я, — «и так мало внятных ответов». Как ни крутил я головой, дворца нигде не было видно. Вокруг царил противный дух разрухи. Мы шли мимо нищенских домиков местных жителей. Солнце жгло все сильнее, заставляя меня жалеть об отсутствии более легкой одежды. Казалось, пара минут, и я потеряю сознание. Увидев это, пиромант недовольно поморщился и еще быстрее зашагал по разбитым булыжникам. Стражей прибавилось. Их красные доспехи были слишком тяжелыми для местного климата, но солдаты молча потели, стараясь не подавать виду. Внезапно прямо перед собой я увидел дворец. Вернее, то, что от него осталось. Высокие каменные глыбы, которые сложно было назвать ступенями, ввели ввысь, где среди разрушенных колонн возвышался грубо отесанный трон неправильной формы. Простецкая атмосфера улетучилась. Стражи церемонно кланялись шаману, а тот, не замечая их, тащил меня за собой. Преодолев мучительный подъем, мы приблизились к трону. Тяжелая рука пироманта опустилась мне на плечо. Возле самого уха гневно прозвучало: «На колени, пленник! Перед тобой вождь!» Стражи с удивительным проворством опустили меня на нагретый солнцем каменный пол. Подняв глаза, я, наконец, увидел хозяина здешних земель. Он царственно восседал посреди некогда грандиозного тронного зала. Сухое морщинистое лицо старика показалось неприятным. Высокомерное, с орлиным носом и маленькими глазками, смотревшими сквозь меня. Длинные седые волосы, грубая металлическая корона с красным камнем в центре, неопрятная борода, почти скрывающая тонкие губы, сомкнувшиеся в недовольной ухмылке. Тщедушное тело вождя было облачено в ржавую кольчугу, тонкие звенья которой едва прикрывали желтоватую кожу. Странный наряд дополняли брюки из плотной ткани и остроносые сапоги. «Жарко ему, бедолаге», — подумал я, разглядывая похожего на истлевшую мумию правителя горящих островов. В руке он держал жезл с хрустальным камнем, символом вечной власти, а неподалеку от трона стояла кривая, видавшая лучшие времена алебарда. Все выглядело так, будто вождь пиромантов собрался на войну, завершившуюся 100 лет назад. «Ты привел раба, Слем?» — скрипуче проговорил вождь. «Да, господин, но боюсь в этот раз только одного», — слегка смутился шаман. Вождь кивнул. «Откуда ты, пленник?» Решив отыграть роль до конца, я расхрабрился и торжественно произнес. «Я Рис, житель славного Вечноцвета, второй столицы нового маятника, да хранят его серебряные звезды, слуга доблестного и справедливого монарха Альвара Драконоборца». Невинная улыбка застыла на моем лице. Мрачное лицо вождя просветлело. Спустя несколько секунд неловкого молчания старик вдруг разразился бешеным хохотом, который тут же перешел в хриплый кашель. Стража, еще недавно собиравшаяся втоптать меня в землю, сникла. В глазах шамана застыло непонимание. «Твое имя меня не волнует, раб, а то, что ты родом из Вечноцвета, объясняет твои дикарские манеры». Поправив громоздкую корону, вождь продолжил. «Не был ли ты придворным шутом? Уж больно твой язык смешной дерзко болтает. Возможно, небольшой костер пойдет тебе на пользу». Я понял, что мой план по освобождению провалился. Внезапно сзади раздались шаги. К трону спешил толстяк в бело-красной мантии. Запыхавшись после подъема, он выпалил. «Господин, в городе мятеж! Крушат все подряд!» «Было бы что крушить», — с усмешкой подумал я. Уверенность понемногу начала возвращаться. «Какой-то наглец поднял восстание! Народ бушует! Стражи не в силах сдержать такой натиск! Лидер восставших требует вас на поединок!»